Владимир Сухинин. «Здесь вам не тут. 2». Текст читает Парфенов Константин. Один в поле не двое. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Владимир Кличко. Примечание. В первой книге использовались крылатые выражения Виктора Степановича Черномырдина. Здесь автор использует выражения, ставшие мемами спортсмена и златоуста русского языка Владимира Кличко. Название книги – это одно из его кратких, но ярких по глубине изречений. Краткое содержание предыдущей части. На Землю прибывает космический контрабандист Рангер. Он доставляет рабов с Земли для Дона Чимуньенга, владельца рудников. Но в этот раз его ловят космические комиссары, и он вынужден скрываться на планете. Рангир лишается корабля и возможности вернуться домой. Осознав, что теперь это его новый дом, он решает создать компанию по производству искинов, современных компьютеров с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект был матрицей сознания живых людей. Затем он запускает международный проект, онлайн-игру «Недостижимое возможно». Это не просто игрушка, это способ хорошо заработать для тех, кто организовал этот проект и кто в нем участвует. Игра, в которой человек живет, как в нормальной жизни. Работает, учится, сражается за добро со злом, или наоборот, как кому нравится, занимается любовью, делает себя тем, кем хочет. Каждый игрок может смело реализовать все свои желания, недоступные в обычной жизни, стать бароном, отважным искателем приключений, отдыхать, кайфовать и при этом зарабатывать. Это не игра, это мечта большинства живущих. Ваши мечты сбываются. Вот что такое недостижимое возможно. Всего, что человек не мог получить в обычной жизни, он может достигнуть в виртуальном мире, который практически неотличим от настоящего. Это параллельное существование с полным погружением в мир магии и фэнтези. Игра захватывает все континенты. Миллиарды людей проживают виртуальную жизнь, не обращая внимания на то, что происходит в реальности. Наш герой, заместитель командира взвода разведки Матвей Волков, прибывает в Москву, чтобы поступить в военный институт. Здесь его встречает старый друг по срочной службе, Алексей. Человек пронырливый и ловкий, способный достать что угодно и оказать любую услугу. Алексей ведет Матвея в элитный клуб, но оставляет его одного в шумном и дымном зале. Матвей, пытаясь заглушить тоску по дому и тревогу перед экзаменами, заказывает водку и пробует легкие наркотики. Постепенно его сознание погружается в туман, и он начинает искать компанию. Однако его уставший и изможденный вид отпугивает девушек, и Матвей, расстроенный, уходит в туалет. Там он становится свидетелем жестокой сцены. Молодой парень избивает девушку. Внутри Матвея мгновенно вскипает ярость. Он не может остаться равнодушным к насилию и решает заступиться за несчастную. Сжав кулаки, он вырывается в туалет, готовый к схватке. Парень и его телохранители бросаются на Матвея, но он не отступает и в результате недолгой схватки одерживает верх. Девушка, увидев, что обидчик побежден, срывается с места и исчезает в толпе. Когда Матвей, тяжело дыша, выходит из туалета, он сталкивается с ней вновь. Она направляет на него электрошокер, он не успевает увернуться. В себя Матвей приходит уже в КПЗ в полиции. Матвей понимает, что этот день изменил его жизнь навсегда. Майор, который ведет его дело, рассказывает ему, что Матвей напал на девушку и избил ни в чем не повинного человека, сына одного из влиятельных людей, который заступился за девушку. Этот парнишка не стал писать заявление на Матвея из благородных чувств, и его отпускают. Матвей, полный радости и счастья, что не попал в тюрьму, садится в такси и видит там девушку, которую спас. Она наклоняется, чтобы отблагодарить его, целует и вкалывает ему что-то из шприца. Матвей вновь без сознания и приходит в себя уже в другом месте. Он оказывается у некоего господина Амбросина, отца парня, с которым Матвей дрался в туалете. Ему показывают фото изнасилования девушки и говорят, что это сделал он. Открыто говорят, что он или сядет, или должен на полгода стать бета-тестером. Дополнение к игре недостижимое возможно. Дополнение вводит порог боли, чтобы определить этот порог, когда игроки не покидают игру, но при этом быстрее прокачивают свои умения, порог боли и другие функции в игре будут испытывать на нем. При этом Матвею прямо говорят, что несколько добровольцев уже погибло. Слишком много боли и слишком реалистична смерть в игре. Сознание тестера не выдерживает, он умирает. У Матвея нет выбора, в тюрьму он не хочет, поэтому соглашается. Подписывает контракт на полгода непрерывной игры, и его приводят в лабораторию. В него вводят электроды, они будут имитировать деятельность его мышц. Когда Матвей погружается в сон, входит парень, которого он избил, меняет все его характеристики на минимум и доводит параметр боли до 90%, а имя дает Ду-Рик. Матвей приходит в себя на столе, напротив него стоят два человека в нелепых халатах. Он начинает говорить, и старик возмущенно кричит, что снова привязали брак. Он приказывает бросить Матвея в подземелье крысам. Матвея грубо тащит со стола, калеча. При этом он испытывает боль и кричит, но на крик не обращает внимания. Его тащат за ноги по камням и кидают в яму. От падений и полученных травм он умирает и тут же воскресает. Матвей просыпается в темноте в одних обносках и начинает понимать, что эта игра не то, что он себе представлял. Все, что он испытывает здесь, он испытывает реально, и боль, и травмы, и голод, и жажду, и холод. До него начинает доходить, что он попал в ад. Сила воли и жажда выжить, несмотря на жестокость, толкают Матвея к борьбе. Он ест ядовитые грибы, сам себе оказывает помощь, залечивает раны. Погибает от лап огромного паука и зубов крыс, но возрождается и с неистовством пытается вырваться из заточения. Один из забытых богов в игре замечает его упорство. Матвей пробуждает его к жизни и становится его последователем. Характеристики Матвея растут, появляются новые навыки, мана, уменьшается чувствительность к боли. Однажды к нему приходит девушка, та самая, которую он когда-то пытался спасти. Она издевается над ним, строя из себя богиню. В порыве горечи и обиды Матвей вступает в схватку. Он ранит ее проклятым кинжалом, а его убивает парень, сын человека, который отметил его в игре. Но парень не щадит и девушку, и она остается в игре вместе с Матвеем. Это месть парня за измену. Она не собирается оставаться в подземелье, и обманом, подведя Матвея к пауку, толкает того к твари, чтобы пока паук занят Матвеем, она смогла выбраться из западни, но ее настигают крысы, и она погибает, вновь возрождаясь в подземелье. Им приходится объединиться, чтобы одолеть паука и крыс, но на выходе их ждет тот же человек. Он требует от девушки убить Матвея в обмен на свободу. Она без колебаний подчиняется, убивает Матвея, и парень уводит ее из мрачного подземелья. Матвей, наконец, свободен. Он создает ловушку для крыс, сражается с ними и оказывается в лабиринте. Там его встречает скелет-стражник, который просит снять с него проклятие. Матвей соглашается, и рядом появляется призрак колдуна по имени Сунг. Герою приходит награда. За терпение и упорство он получает маленького дракона из Междумирья. Этот дракон ленив, безобиден и только и делает, что жрет кости. Колдун обманул героя и завладел его телом, а сам герой переселился в тело молодого зомби. Колдун, думая, что освободился, попадает в ад, который раньше принадлежал Матвею. Матвей тем временем телепортируется к людям, но его прогоняют как мертвяка. Он убегает в горы, где встречает воров и присоединяется к их банде. В пещерах он находит послание от пропавшего игрока. Теперь ему нужно найти все вехи, чтобы отыскать его в игре. Во время неудачной кражи в порту героя убивают, и он возвращается в лабораторию. Дракончик предлагает ему оживить мумию мага, чтобы тот стал их спутником. Заклинание срабатывает, но дракончик перепутал конец заклятия и поменялся телами с мумией. Разгневанные драконы Междумирья требуют вернуть тело дракончику. Оказывается, что мумия — архимаг, основатель гильдии магов на острове. Втроем они отправляются в меняющийся лабиринт. Их путешествие пробуждает забытых богов, которые были программами-закладками в эскинах Рангира. По следам героев отправляются ищейки Рангира, и один из них, Кракен, догоняет беглецов. В сражении Матвей почти погибает, но его спасает дракончик, запертый в теле мумии. Он бьет Кракена кинжалом в уязвимое место на голове. Посланец бога мира сбегает, но перед этим разрывает на части мумию. Дракончик при смерти, но герой дает ему зелье воскрешения, оставшееся после Кракена, и тот возвращает свое тело.